Глава 7. Я женился, когда мне стукнуло 30. Я встретил свою жену как-то на летних каникулах, когда путешествовал в одиночку. Она была на 5 лет младше меня. Я шел один по проселочной дороге, и вдруг влил дождь. Я нырнул в ближайшее заведение, где можно было переждать ливень, а они с подругой уже сидели там. Мы все трое промокли до костей, и скоро завязался разговор, в ожидании, пока кончится непогода. Если бы в тот день не пошел дождь, или я захватил бы зонт, что было совершенно вероятно, поскольку прежде чем выйти из отеля, я серьезно подумывал об этом, я бы никогда не встретил ее. А не повстречая я ее, так и торчал бы в издательской фирме, так и пил бы в одиночку, прислонившись ночью к стене в своей квартире, болтая сам с собой. Это показывает, как в сущности ограничены наши возможности. Нас с Юкико с самого начала потянуло друг к другу. Ее подруга была гораздо красивее, но я смотрел только на Юкико. Иррационально сильное влечение столкнуло нас вместе. Я почти забыл, каким бывает этот вид магнетизма. Она тоже жила в Токио, так что после нашего возвращения мы продолжали встречаться. Чем больше я на нее смотрел, тем больше она мне нравилась. Проще говоря, она была не из тех женщин, что привлекают мужчин, где бы они ни появились. Но в ее лице было что-то, что предназначалось только для меня одного. Встречаясь с ней, я каждый раз долго смотрел на нее и любил то, что видел. «Почему ты так смотришь на меня?» — спрашивала она. «Ты красивая», — отвечал я. «Ты первый, кто когда-либо говорил мне такое». «Просто я один знаю об этом», — говорил я. «И поверь, я знаю точно». Сначала она не верила мне, но скоро поверила. Мы каждый день заходили в какое-нибудь тихое место и разговаривали. Я мог рассказать ей все, честно, ничего не скрывая. Я почувствовал тяжесть всего того, что потерял за эти последние 10 лет, за все эти пущенные коту под хвост годы, что пригибали меня к земле. Пока еще не поздно, я должен вернуть хотя бы часть. Обнимая Юкико, я ощущал ностальгический, давно забытый трепет, проносящийся по всему телу. Когда мы прощались, я снова чувствовал себя потерянным. Одиночество приносило боль, тишина раздражала. За неделю до своего 30-го дня рождения, после 3 месяцев знакомства, я сделал ей предложение. Ее отец был президентом строительной компании среднего ранга и по-настоящему оригинальной личностью. Энергичный, удачливый делец-самоучка, на мой вкус, пожалуй, чуть более агрессивный, чем надо. В то же время меня впечатлял его уникальный взгляд на жизнь. Я никогда не встречал ничего похожего. Он ездил по всему Токио на «Мерседесе» с шофером, но никогда не был высокомерен. Когда я пришел к нему просить руки его дочери, он только сказал: «Вы уже не дети, и если нравитесь друг другу, то дело решено». Я был незавидной партией, у меня не было ни подчиненных, ни компании, но это нисколько не встревожило его. У Юкико были старший брат и младшая сестра. Ее брат являлся вице-президентом строительной фирмы и собирался со временем унаследовать семейный бизнес. Он был совсем неплохим человеком, но он находился полностью в тени своего отца. Из всех 3 детей самой выдающейся была младшая сестра, которая еще училась в колледже. Она, как правило, всегда шла своим путем. Если задуматься, она могла бы стать лучшим президентом, чем ее брат. После нашей свадьбы прошло 1/2, и как-то отец Юкико попросил меня прийти повидаться с ним. От моей жены он слышал, что я был не в восторге от работы в издательской фирме и хотел узнать, не собираюсь ли я уйти оттуда. «Да уйти-то не проблема», — сказал я. «Проблема в том, что делать дальше». «А как насчет поработать на меня?» — спросил он. «Я буду гонять тебя до 7-го пота, но и платить буду по-королевски». «Ну, я знаю, что не создан для редактирования учебников, однако не думаю, что работа в строительной фирме — это то, что мне нужно», — честно сказал я. «Очень ценю ваше предложение, но если работа не по мне, то овчинка выделки не стоит». «Может, ты и прав. Не надо принуждать людей делать то, что им не по душе», — ответил он. Это прозвучало так, будто он заранее знал мой ответ. Мы немного выпили. Его сын почти не прикоснулся к выпивке, так что в основном мы пили вдвоем. «Кстати, у моей компании есть здание в районе Аояма. Оно еще строится, но будет закончено в следующем месяце. Расположение хорошее, и это будет стоящее место. Оно чуть в стороне от основных путей, но район будет разрастаться. Я подумал, может, тебе открыть там какой-нибудь магазин? Это собственность компании, так что я должен запросить соответствующую цену за рассрочку и аренду. Но если идея тебе по душе, я дам взаймы, сколько захочешь». Я призадумался. возможности открывались увлекательные. Вот так я пришел к тому, чтобы открыть джазовый бар высшего разряда в подвале совершенно нового здания в Аояма. Во время работы в колледже я работал в баре, так что был знаком со всеми деталями управления питейным заведением. Какую выпивку и еду надо подавать, какого сорта клиентов привлекать, музыка, атмосфера и так далее. Компания моего тестя взяла на себя оформление интерьера. Он привлек первоклассную дизайнерскую фирму и дал задание. Их цена оказалась на удивление разумной, и когда бар был закончен, было на что взглянуть. Бар приобрел гораздо большую популярность, чем в моих самых розовых мечтах, и 2 годами позже я открыл второй, тоже в Аояма. Это было заведение большего размера, и там играло живьем джазовое трио. Потребовалось больше времени и усилий, не говоря уже об уйме денег, но в результате я создал популярный, уникального вида клуб. Когда представлялась возможность, я делал добрую половину работы сам, так что в конце концов почувствовал, что нужно немного расслабиться. Не случайно именно в это время родился мой первый ребенок, девочка. Поначалу я помогал за стойкой, смешивал коктейли, но после открытия второго заведения стал слишком занят. Я должен был быть уверен, что все идет гладко. Ценовая политика, наем служащих, подбор пластинок. Что мне нравилось больше всего, так это видеть, как идеи, возникающие в моей голове, материализуются во что-то реальное. Я даже ввел свою 2% надбавку за интересное меню. К собственному удивлению, я совсем неплохо справлялся с этой работой. Я любил сам процесс, когда начинаешь с нуля, что-то создаешь, затем доводишь до конца, до абсолютного совершенства. Это был мой бар, мой собственный маленький мир. Думаете, можно достигнуть такого счастья, вычитывая школьные учебники? Да никогда. Днем я занимался всеми рутинными делами, а вечером заезжал в оба своих бара, проверяя, хороши ли на вкус коктейли, наблюдал за реакцией посетителей, удостоверялся, что мои работники держат нос по ветру. И слушал музыку. Каждый месяц я аккуратно выплачивал тестю все, что положено, и все равно оставалась весьма солидная прибыль. Мы с Юкико купили квартиру с 4 спальнями в кондоминиуме и BMW 320. Появился второй ребенок, опять девочка. Так что не успел я оглянуться, как уже стал отцом 2 маленьких дочерей. Когда мне исполнилось 36, я купил маленький коттедж на Хаконе и красный джип Чероки для Юкико, чтобы она ездила за покупками и возила детей. С прибыли от моих баров можно было открыть 3-е заведение, но я больше не собирался расширяться. Чтобы отслеживать все детали, 2 заведения было в самый раз, дополнительная нагрузка истощила бы меня. Я и так жертвовал работе много времени. Я поговорил об этом с отцом моей жены, и он предложил мне вложить лишние деньги в акции и недвижимость. «Это не займет почти никаких усилий и времени», — сказал он. Но я абсолютно ничего не знал о фондовой бирже и недвижимости. Тогда он сказал: «Оставь детали мне. Просто делай, как я скажу, и все будет окей. Для этого есть свои подходцы». Так что я вложил деньги, как он мне сказал, и, конечно, получил за короткое время большую прибыль. «Ну, теперь ты понял?» — спросил он меня. «Есть специальный подходец в инвестировании. Ты можешь проработать в компании 100 лет и никогда не научишься этому. Чтобы преуспеть, нужна удача и мозги. Это основное. Но не все. Тебе нужен капитал. Недостаточно капитала, и твои руки связаны. Но самое главное, тебе нужен подходец. Без него все остальное — пшик». «Наверное, вы правы», — сказал я. Я знал, что он имеет в виду. Подходец, о котором он говорил, был системой, которую он создал. Прочная, сложная система для производства огромных сумм денег путем создания громадной сети контактов, сбора жизненно важной информации и соответствующего инвестирования. Проскальзывая через сети законов и налогов, видоизменяясь в процессе, прибыль таким образом становилась почти неизмеримой. Если бы я не встретился со своим тестем, я бы до сих пор редактировал учебники, все еще жил бы в убогой маленькой квартирке в Нисио-Гикубо, все еще ездил бы на подержанной Тойоте Корона с издыхающим кондиционером. Однако теперь, спустя короткий промежуток времени, я оказался владельцем 2 баров в одном из шикарнейших районов города, боссом более чем 30 человек, делающим больше денег, чем я когда-либо делал или даже мечтал делать. Дела шли так хорошо, что изумлялся даже мой бухгалтер, и у баров была хорошая репутация. Я не говорю, что добился всего в одиночку. Уберите капитал моего тестя и его подходец, и я никогда не поднялся бы на ноги. Но я был не совсем доволен таким положением дел. Я чувствовал, что нечестно срезал дистанцию, использовав непорядочные средства для достижения своего положения. В конце концов, я был частью поколения конца 60-х, начала 70-х, которое породило радикальное студенческое движение. Наше поколение первым выкрикнуло оглушительное «нет» логике позднего капитализма, который сожрал все оставшиеся послевоенные идеалы. Это было как вспышка лихорадки, как раз когда страна стояла у ключевого поворотного пункта. И вот он я, собственной персоной, проглоченной той же самой капиталистической логикой, смакующей винтеррайзе Шуберта, развалясь в своем БМВ и ожидая зеленого света на перекрестке дорогого района. Я жил чьей-то чужой жизнью, не моей собственной. Какая часть меня была моей, и какая нет? Эти руки, сжимающие руль, на сколько процентов я мог бы назвать их своими? Вид за окнами, насколько он был реален? Чем больше я думал над этим, тем меньше, казалось, понимал. Не то чтобы я чувствовал себя несчастным, даже не на что и пожаловаться. Юкико была нежной, тактичной женщиной, и я любил ее. Немного прибавив в весе после родов, она серьезно занялась упражнениями и диетой. Небольшой лишний вес не беспокоил меня, и я по-прежнему думал, что она прекрасна. Мне нравилось находиться с ней рядом, и я любил спать с ней. Что-то в ней успокаивало меня. Неважно, что именно, но будь я проклят, если когда-нибудь возвратился бы к той жизни, какую вел в 20 лет, в дни одиночества и изоляции. Здесь был мой дом. Именно здесь я был любим и защищен. И здесь я, в свою очередь, мог любить и защищать других, мою жену и детей. Такое положение вещей было для меня неожиданным открытием, совершенно новым переживанием. Каждое утро я отвозил старшую дочь в частный детский сад, и мы оба распевали под кассету детских песен, крутившуюся в автомагнитоле. Потом я играл с младшей дочерью до тех пор, пока не нужно было отправляться в маленький офис, снятый поблизости. Летом мы проводили выходные в нашем коттедже в Хаконе, устраивая фейерверки, катаясь на лодке по озеру или гуляя среди холмов. Когда жена была беременна, у меня было несколько флиртов, но ничего серьезного. Я никогда не спал с одной женщиной более одного или двух раз. Ну, ладно, три раза максимум. И никогда не чувствовал, что у меня роман с большой буквы. Мне просто хотелось с кем-нибудь переспать, так же, как и моим партнершам. Избегая осложнений, я тщательно выбирал соседок по постели. Возможно, что-то проверял в себе, занимаясь сексом с ними. Пытался увидеть, что я могу найти в них, а они во мне.